Пенился на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари, плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний сток. Зацелую допьяно и замну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты, и пускай со звонами плачут глухари. Есть тоска веселая в алостях зари.